Лев и человек. Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое. Кто веры этому не имет, тот ясный здесь пример найдет, что сила без ума — сокровище плохое. Раскинувший тенета меж дерев, ловец добычи дожидался. Но как-то оплошав, сам в лапы льву попался. «Умри, презренно, тварь!» — взревел свирепый лев, разинув на него свой зев. «Посмотрим, где твои права, где сила, твердость, покоем ты в тщеславии своем, всей твари, даже льва, быть хвалишься царем. И у меня в когтях мы разберем, сразмерна ль с крепостью твоей такая гордость?» «Не сила, разум нам над вами верх дает», — был человека льву ответ. «И я хвалиться смею, что я с умением то препятство одолею, от коего и с силой, может быть, ты должен будешь отступить. О вашем хвастовстве устал я сказки слушать. Не в сказках доказать, я делом-то смогу. А впрочем, ежели солгу, то ты еще меня и после можешь скушать. Вот посмотри, между деревьев сих, трудов моих, раскинуто ты видишь паутину. Кто лучше сквозь нее из нас пройдет, коль хочешь, я пролезу наперед. А там посмотрим, как из силы в свой черед проскочишь ты ко мне наполовину. Ты видишь, эта сеть не каменная стена, малейшим ветерком колеблется она. Однако силой одною ты прямо сквозь нее едва ли пройдешь за мною. С презрением тенета обозрев, «Ступай туда», — сказал надменно лев. «Вмиг буду я к тебе дорогою прямою». Тут мой ловец, не тратя лишних слов, нырнул под сеть и льва принять готов. Как из лука стрела, лев вслед за ним пустился. Но лев подныривать под сети не учился. Он в сеть ударился, но сетью не прошиб, запутался. Ловец тут кончил споры дела. Искусство силу одолело, и бедный лев погиб.